Глава 25. В городе Ла-Корунья только что отслужили мессу, благословляющую начало морского похода в 1921 году. В 10 часов утра капеллан корабля «Санта-Исабель» Антонио Пескадор, молодой священник, в течение 15 минут благословлял отплытие из порта в направлении Кадиса с остановкой в Вилья-Гарсия-де-Ароса. Свинцовое небо затемняло сверкающий корпус величественного корабля, пришвартованного к причалу. Сельсо смотрел на него издалека, как на землю обетованную, перед которой хочется преклонить колени. Он прибыл в город накануне вечером, после прощания с Кларой и после семейных объятий. В Томиньо, на берегу реки, осталась мать, вся в слезах. Его подросшие сестры, его престарелые дедушки с бабушками и отец, скептик по натуре, взгляд которого выдавал человека, никогда не позволявшего себе мечтать. «Спокойного моря, сын!» — пожелал он ему. Сельсо подошел ближе и некоторое время наблюдал за погрузкой. Он видел, как погрузили три больших ящика с разобранным на части алтарем, который церковный приход преподнес преподобному служителю от острова Фернандо-По. Затем настала очередь пассажиров. Он терпеливо ждал, пока офицер закончит проверять билеты и документы. Все были на месте. Мужчины и женщины, старики, которым в их возрасте выпал жребий изведать трудности эмиграции, дети, заражавшие своей веселостью, и юноша, державший аккордеон, который он то и дело поглаживал свободной рукой. Все, кроме четверых человек, путешествовавших в каюте третьего класса. Он слышал, как они говорили, что пересаживаются в Кадисе на трансатлантический лайнер «Королева Виктория Эухения», идущий в Аргентину. «Кочегар?» «Он самый», — ответил Сельсо с нескрываемым воодушевлением, когда до него дошла очередь. «Добро пожаловать!» — моряк широко улыбнулся. «Спасибо. Меня зовут Бальбино Сьерра». «Сельсо Домингес», — ответил он. «Не будем терять времени. Если все пойдет как надо, капитан хотел ускорить отплытие». «Назначено в 4, так?» — спросил Сельсо. «Получено предупреждение о шторме, поэтому он хочет отбыть в час. Все уже на борту». Сельсо чувствовал себя счастливым, стоя рядом с этим моряком в традиционной форме трансатлантической компании из синего сукна с квадратным воротником и двумя рядами позолоченных пуговиц. «Как мне повезло!» — прошептал он про себя. «Есть опыт работы с котлами?» «Некоторые есть», — ответил он, опасаясь признаться, что на самом деле в жизни не видел машинного отделения корабля. Он знал только то, что слышал от Валентина, одного моряка с корабля сестер-вдов, который плавал 10 лет, пока не устал по несколько месяцев не бывать дома. Они быстро миновали палубы. У него едва хватило времени восхититься роскошью внутреннего убранства. Все выглядело, как и говорили. Компания вложила огромное количество песет в дорогие породы дерева, в шикарную мебель гостиных, куда ему не придется даже ногой ступить, но которые можно увидеть в окна первого класса. Пианино, серебряная посуда в стенных шкафах, столы, покрытые скатертями, стулья с гравировкой заглавных букв компании. Моряк Бальбино Сьерра приветствовал членов экипажа и пассажиров. «Себастьян, как самочувствие? Похмелье?» Усмехаясь, спросил он дворецкого, который, будто нарисованный, неподвижно стоял у дверей столовой в ожидании путешественников. «Есть немного. Мы вчера отмечали Новый год, и экипаж не спал всю ночь», — объяснил он Сельсо. «Бальбино!» — окликнул женский голос. «Что тебе, Кармен?» «Мы отплываем раньше?» «С Божьей помощью». «Не только с Божьей, но и капитана», — улыбнулась она. «Так точно», — ответил Бальбино. «Кармен, помоги вон той женщине», — добавил он, указывая на сеньору в углу палубы, которая пыталась успокоить четверых малышей, в то время как она сама кормила пятого. «Сей момент!» — и она ушла. «Кармен, это благословение Божие», — сказал Бальбино. «Единственная женщина в экипаже, официантка в столовой первого класса». Зона отдыха экипажа располагалась на корме и на носу. Не входя внутрь зоны, моряк Бальбино представил Сельса. И тот поздоровался кивком и тихо произнес: «Привет». Здесь со старшинами и юнгами соседствовали официанты, ключники, мясники, поварята, машинисты, электрики, кладовщики. Тут были андалузцы, кантабрийцы, астурийцы, баски, галисийцы и один человек из Южной Америки. Внимание Сельсо привлек радиотелеграфист, кубинец с острова Пинос. Так он представился, когда они знакомились. «Меня зовут Анхель Лосана. Всю жизнь на борту», — добавил он. На форменной шапочке сверкала отличительная буква «М», как указание на Маркони. Сноска. Гульельмо Маркони, 1874-1937. Изобретатель беспроволочного телеграфа. Буква «М» — отличительный знак судовых радистов. Анхель взял заплечный мешок Сельсо и отнес его в один из шкафчиков. «Подожди меня здесь одну секунду, я сейчас вернусь», — обратился к нему Бальбино, прежде чем отвезти Сельсо в котельную. «Не беспокойся, Бальбино», — ответил телеграфист. Мужчины остались его ждать, завязался дружеский разговор. «У меня тоже будет форма?» — с любопытством спросил Сельсо. «Плотник?» «Нет, кочегар. Сноска. Корабельные плотники занимались ремонтом деревянных частей судна и в том числе изготовлением лопат для судовой кочегарки». «Верно, ведь Ривера сошел на берег», — сказал телеграфист, вспомнив, что судовой кочегар остался на берегу. «А почему он оставил работу? Вы не в курсе?» — опять задал вопрос Сельсу. «У него жена должна скоро родить, и он не захотел рисковать». «Рисковать? От моря никогда не знаешь, чего ждать, приятель», — ответил Анхель Лосана с улыбкой, которая тут же исчезла с лица. «Из нашего набора выжил только я. 9 так и остались в море». Сельсо не знал, что и сказать, несмотря на то, что наслушался всяких историй о кораблекрушениях. «Такое бывает, Сельсо», — сказал Анхель непринужденно, как человек, который столько раз смотрел в лицо смерти, что перестал бояться. «А что до формы, про это забудь», — добавил он. «На дне колодца не до красоты», — с сожалением произнес Сельсо. «Там, внизу, отсутствие униформы — это не самое плохое». Он указал на трапы, ведущие на склады, и в машинное отделение. Пока они ждали Бальбино, Анхель Лосана рассказал о некоторых подробностях праздника прощания со Старым годом и приветствием нового. «Целый день мы объедались итальянской пастой. Вот до сюда!» Он провел ребром ладони по горлу. «А на ужин было 5 блюд на выбор. Разные десерты, сладости, на столах вино, шампанское в бокалах, крепкий алкоголь». Еще он рассказал Сельсо, что на Санта-Исабель путешествуют самые что ни на есть благородные господа. Как, например, граф Фигерас, сын генерала Лосага, дети алькальда города Мина, Педро и Хуана. Оба посмеялись над тем, что им повезло оказаться в одном и том же море со всеми этими персонами. Однако не повезло с голубой кровью, чтобы наслаждаться роскошью гостиных. «Но я все про ужин, приятель. Мы, в конце концов, устали от еды». «Весь экипаж?» «Весь экипаж. Правда, ели по очереди, это да. Каждый в своей столовой и уже без алкоголя». «И те, что внизу, тоже?» «Тоже». Сельсо пожалел о том, что не поднялся на борт в Сантандере или в Пасахисе, чтобы проводить старый год на судне. Но тут же устыдился своего желания, вспомнив свинину с репой и жареную картошку с кровяной колбасой, приготовленные матерью. «У тебя на суше есть любимая, а, приятель?» — спросил Лосана, лукаво глядя на него. «Да. Есть моя Клара», — ответил он. «Я оставил мою Клариту. Но когда вернусь, мы поженимся». «И не теряй ни минуты. Я женился 13 месяцев назад и сейчас оставил ее беременную. Но не будем огорчаться. Если захочешь с ней поговорить, найдешь меня в радиорубке». Сельсо внимательно посмотрел на этого парня в шапочке и в скромной форме и позавидовал ему. Ведь у него будет сын от женщины, на которой недавно женился. Он хотел выполнить все свои обещания. Он не сомневался, что все сбудется. Он не просто легкомысленно уверял в этом Клару, чтобы ее утешить. Он думал о том, что будет писать ей письма, как своей жене. А когда они будут вместе, она ни в чем не будет нуждаться. Он мечтал о семье, в которой много детей, о достойном доме, где никто никогда не будет знать ни холода, ни голода. И тут он ощутил внутри словно боль от удара. Это было незнакомое чувство, и в тот момент он не мог объяснить его природу. Это не был страх, который он иногда испытывал. И это не была ностальгия, ведь она ощущается совсем по-другому. От нее ноет сердце. Он подумал, может, нервы расходились перед неизвестностью и среди незнакомых людей, хотя рядом был Анхель Лосана, дружески к нему настроенный. Когда, наконец, вернулся Бальбино, он перевел дух. Он издалека увидел его крепкую спину и пружинистую походку. «Пошли, а то опоздаем!» Сельсо послушно последовал за моряком, не говоря ни слова. Они прошли по узкому коридору, по обе стороны которого находились разные помещения. Винный погреб, кухни, склады, каюты для бедняков. В глубине висел портрет нарядного кабальеро. «Это капитан?» — простодушно спросил Сельсо. «Да нет же, нет!» — засмеялся Бальбино. «Это наш маркиз, Дон Антонио Лопес, основатель трансатлантической компании и маркиз де Камильяс, выдающийся предприниматель». «Умнейший человек», — сказал он высокопарно. «Он очень гордится этим кораблем, и не меньше тем, что достиг всего этого ценой больших усилий и труда. Ты что-нибудь знаешь о нем?» «Сожалею, но не знаю ничего», — смущенно ответил Сельсо. «Ну так я тебе расскажу про его жизнь. У него каждая копейка была на счету с тех пор, как он приехал на Кубу торговать одеждой». Сельсо хотелось, чтобы Бальбино побольше рассказал о маркизе. Ему хотелось, слушая подобные истории, помечтать о себе. Поскольку он знал мало, то начал с того, что вообразил себя маркизом. Маркизом де Камильяс. После чего представил себе, что у него есть дворец, как в Сабрильяно, а также шахты и железные дороги. Бальбино взял его за локоть перед тем, как открыть дверь в машинное отделение. Сельсо захлестнул сильный жар. «Новый кочегар!» — объявил Бальбино. Человек с черными от угля руками, он представился именем Мануэль Пас, подошел к ним, чтобы встретить. «Добро пожаловать, парень! Давай, привыкай!» — добавил он, имея в виду раскаленный воздух. Сельсо и не собирался жаловаться. Он и так понял, что ему придется сжиться со страшной жарой и грязными от угля руками, как у остальных рабочих. «Команду к отплытию не отменили?» — спросил Мануэль Пас у Бальбино. «Наоборот, капитан только что подтвердил. Выходим в час дня». «Тогда нельзя терять времени», — сказал он. Бальбино попрощался с Сельсо, обвел взглядом всех этих мужчин, грязных, потных и бритоголовых, и пожелал им благополучного пути. Все ответили в унисон: «Да будет так, матрос Бальбино!» и вернулись к своим делам. «Вон тех двоих, — сказал Мануэль Пас, — зовут Антонио Муньос и Франциско Бланку. Мы его зовем Пакито». Сноска. Пакито — уменьшительное от Франциско. «Остальные — плотники — Хосе, Эдуардо, Хуан Лихо, Маноло, Кальясо и Хулио». Кочегары, их помощники и новый член экипажа начали кидать уголь в топку, чтобы насытить брюхо котла Санта-Исабель. Сельсо улыбнулся, увидев сквозь люк черные тучи на горизонте, и перекрестился, прежде чем углубиться в работу в машинном отделении, из которого он сможет выйти только раз посреди ночи. В первые часы пути Санта-Исабель преодолела устье рек, оставив позади Ла-Корунью и ее размытый тучами силуэт. В ресторане первого класса официанты предлагали обед по случаю Нового года. Суп из каштанов и ростбиф в малиновом сиропе. На подносы с десертами было страшно смотреть. Тысячелистник со сливками, батончики с кремом, тортинки с лимоном, меренги. сеньоры старались себя сдерживать. Завтрак тоже был весьма обильным, а перед отплытием еще был предложен горячий шоколад и сдобные булочки с сахарной пудрой. «В меня уже не влезет даже кофе», — сказала сеньора Маргарита, когда Артега, официант из Медины Сидонии, предложил ей что-нибудь заказать. «Не обижайте меня, прошу вас», — ответил Артега с андалузским акцентом. «Но я вовсе тебя не обижаю, сынок. Просто я не в состоянии съесть что-либо еще. Что ж, как пожелаете». «Я пойду в каюту. От сегодняшней влажности ноют кости», — пожаловалась сеньора, отодвигая кофейник. «Да, кажется, похолодало. Оденьтесь потеплее, смотрите, не простудитесь», — сказал официант и продолжил заниматься своим делом. Сеньора Маргарита направлялась в Кадис, к своим трем дочерям. Она поднялась на борт в Пасахисе и еще не успела завести дружбу ни с кем из супружеских пар своего класса, так что официанты обычно подыскивали ей соседей по столику, чтобы ей было с кем поговорить, кроме себя самой. Она любому рассказывала поэму своей жизни и перечисляла количество подарков, которые везла в четырех чемоданах. Разборную электрическую железную дорогу для самого младшего внука, кожаное пальто из Сибири, присланное из Барселоны, книги и ювелирные украшения. «Что до драгоценностей?» — говорили ей. «Не рассказывайте о них, не искушайте дьявола». Но сеньора Маргарита никого не слушала и продолжала свое. Это была красивая женщина с белыми волосами, которые она убирала в узел, чтобы все видели бриллианты у нее в ушах. Она путешествовала в одной из самых лучших кают. Погода и в самом деле выдалась неустойчивая, так что сеньора Маргарита и прочие с таким же самочувствием, как у нее, решили отдохнуть и укрыться от холода в каютах. Мужчины перешли в курительный салон, где потягивали коньяк и беседовали о судьбах Испании, об Эдуардо Дато, о короле Альфонсе. Сноска. Эдуардо Дато, 1856-1921. Государственный и политический деятель Испании. Трижды назначался премьер-министром. Десятилетие, начавшееся в 1920 году, было для них настоящим началом века, чем-то вроде запоздалого прибытия на станцию назначения или наступления поздней весны. Они чувствовали, пройдя через экономический кризис, Великую войну, эпидемию гриппа и потерю колоний, оставившую в них горький привкус, что, наконец, наступает порядок. Как только прошли Ла-Корунью, капитан сообщил экипажу, что ветер юго-западный и что они идут прямо по курсу. Дон Эстебан Гарсия Муньис, астурийец из Хихона, был настоящий морской волк. Он занимался своей профессией с 15 лет. Это был человек с остальными нервами, и никто никогда не видел, чтобы он вышел из себя. И если он позволял себе какую-то слабость, то это были воспоминания о его официальных наградах, таких как Орден Благотворительности или Крест Морских Заслуг, или несколько медалей за спасение утопающих в результате кораблекрушения, одну из которых он получил за свои результаты по плаванию в бухте у Сантандера. Сноска. Орден Благотворительности. Гражданский знак отличия за заслуги во время массовых бедствий. Крест Морских Заслуг. Военная награда Испании за заслуги в мирное время или во время войны в тылу. Они шли по намеченному пути, плавание продолжалось, однако незадолго до ужина Дон Эстебан приказал своим офицерам и помощникам уменьшить скорость. Все четверо выполнили приказ, убежденные, что ситуация под контролем. Но когда они шли на уровне Финистерре, поднялся шторм, и Дон Эстебан, умеющий прощать чужие ошибки и редко отдававший приказы, которые могут обеспокоить пассажиров первого класса, сам пошел на их палубу. «Сеньоры, мы идем в сплошном тумане. Мы придерживаемся берега». Пассажирам передалось беспокойство капитана. Официанты, знавшие, что Дон Эстебан зря приказов не отдает, стали убирать со столов. «Займите свои каюты. Здесь никого быть не должно», — твердо произнес он. Официанты предложили ужин капитану, но Дон Эстебан сказал, что не голоден и что предпочел бы стоять на якоре в Вилья-Гарсия. Все пассажиры заперлись в каютах, напуганные штормом, и молились, чтобы он поскорее стих. Через несколько минут закрылись рестораны, а в гостиных опустили занавеси, чтобы свет не отражался на поверхности волн. На капитанском мостике Дон Гарсия Муниз, оставшись наедине с самыми близкими помощниками, доверительно сообщил им, что обеспокоен ходом судна. «Это чёртово море устроит им скверную ночь. Всё усложняется из-за дождя. Кроме того, из-за этой тучи едва можно различить огни маяка в Коррубедо и на острове Онс. Идём в четверть хода. Не видно низги». Через несколько минут корпус Санта-Исабель начал дрожать. Внизу, ближе к воде, в групповых каютах качка сделалась невыносимой. Людей тошнило, пахло рвотой. Корабль сильно качало и подбрасывало на волнах. Дождь превратился в сплошной ливень. «Я ничего не вижу!» — крикнул капитан. Огромные шестиметровые волны заглатывали судно. «Капитан! Судно накренилось! Мы тонем!» — крикнул один из офицеров. И тут раздался резкий удар, громко отозвавшийся в ночи. Левым бортом корабль налетел на отмель вблизи острова Сальвора. От толчка все смолкли, однако тишина продлилась всего несколько секунд. «Бог ты мой!» — в бессилии проговорил капитан. «Молитесь, святой деве де Кармен и де Сан-Рафаэль, чтобы не открылась течь!» — послышался прерывающийся от страха голос одного из офицеров. Сталь корабля на фоне камня. Таков был пейзаж. Некоторые пассажиры попадали с коек на пол. Кто-то выбежал из каюты, не понимая, что произошло, где можно укрыться и что сможет их спасти. «Бегом к шлюпкам! Скорее к шлюпкам!» — кричали члены экипажа. «Нельзя терять ни минуты!» «Но куда бежать? Пожалуйста, скажите же нам!» — молили пассажиры. Удары волн заглушали крики. И многим пришло на память крушение «Титаника», которое 9 лет назад занимало первые страницы всех газет и журналов. Матросы отвязали канаты, державшие шлюпки, чтобы спустить их на воду. Но из-за качки невозможно было удержаться на ногах. Волны унесли в море многих пассажиров, которые так и не успели добраться до спасительных шлюпок. Трапы, ведущие на палубы, были заполнены мужчинами и женщинами, детьми и стариками. Они толкались и просили о помощи, не веря в неизбежность катастрофы, то исчезая во мраке, то снова появляясь, освещенные неверным светом. Сбылись наихудшие прогнозы. На уровне ватерлинии оказались три огромные пробоины, и Санта-Исабель начала тонуть, приближаясь к неизбежной гибели. В машинном отделении Мануэль Пас посмотрел на Сельсо. «Гасим котлы! Если вода доберется сюда, корабль взорвется!» «Святые небеса!» — воскликнул парень, выдохнув тревогу, сдавившую горло. Сельсо услышал, как шпангоуты, эти ребра, сделанные, чтобы выдержать все, начали трещать. Сноска. Шпангоуты — поперечные ребра корпуса судна. Мрак поглотил Санта-Исабель. Он бегом выбежал из машинного отделения вслед за Мануэлем Пасом, шагавшим с трудом, и пытался удержаться на ногах, когда его бросало от стены к стене. Остальные кочегары быстро бежали в направлении, противоположном его собственному. «Куда вы к чертовой матери несетесь?» — спросил Мануэль Пас. Ему никто не ответил. «Мануэль! Мануэль!» — закричал Сельсо. «Мы погружаемся!» «Надо добраться до палубы!» Они старались продвинуться вперед сквозь толпу беспорядочно метущихся пассажиров, кто одет, кто в нижнем белье, промокших и окоченевших от холода. «К шлюпкам! К шлюпкам!» Продолжали кричать матросы, не зная, что судно разваливалось на две части, словно апельсин, разделенный морем пополам. Сельсо и Мануэль Пас шли по проходам, с трудом передвигая ноги. Вода доходила до пояса, а местами подбиралась к шее. «Я тону, Мануэль!» — крикнул Сельсо. Удар волны, как пощечина, встряхнул его и опрокинул вниз по лестнице. Тишина. Он попытался работать руками, чтобы выбраться на поверхность, но движение сковывало боль в области живота. Он открыл глаза и увидел вокруг себя безжизненные тела, похожие на мертвых рыб. Кое-кто в отчаянии пытался двигать руками. Как и он. под водой их лица, искаженные болью, казались бесформенными. Снова тишина. Следующий удар волны отбросил его к стенке, или ему показалось, что это была стенка, о которую он ударился головой. И тогда его действительно накрыла тишина. И он почувствовал, как душа его погружается в воду. Прошло несколько минут после половины второго ночи. Капитан Гарсия Муньис, понимая неизбежность трагедии, сошел с капитанского мостика. Все было кончено. «В море!» — крикнул он. Он снял с запястья золотые часы и отдал Юнге, парнишке лет 14. «Если спасешься, это тебе», — сказал он и бросился в воду. Закрывшись у себя в рубке, радист Анхель Лосана, положив вспотевшую ладонь на радиопередатчик, смог отправить только прерванный крик о помощи. «Мы тонем». Передать координаты местонахождения судна он не успел. Отголоски взрывов были слышны на берегу Рибейры и на острове Сальвора. Жители спустили на воду небольшие рыбацкие лодки. Женщины острова гребли на лодках до самой Санта-Исабель, следуя за мертвыми телами и чемоданами. Море быстро заглотнуло и пассажиров, и экипаж. Реку Деароса словно вырвало массой безжизненных тел и обезображенных трупов. Кто без головы, кто без рук, кто без ног. Это продолжалось несколько дней, но прошло еще несколько месяцев, прежде чем море вернуло последнего утопленника. Газета от 4 января скользнула по юбке Дони Инес и упала на пол. На первой странице хроникер рассказывал о том, что произошло в море. «Ужасное бедствие на реке Деароса. Корабль «Санта-Исабель» потерпел крушение вблизи острова Сальвора. Более 200 погибших». Газетные новости доходили даже до Гаваны, где Дон Густаво в ужасе представлял себе разыгравшуюся драму, утешаясь тем, что катастрофа никак его не коснулась. Ни его, ни его близких. Без всякого преувеличения можно было сказать, что в те дни голова у Дона Густаво была занята лишь одним — последним письмом из Пунта-до-Бико. На нем не было подписи его супруги, Дони Инес. Письмо подписала Клара, его дочь. И она спрашивала его о Ренате. Он смял листок бумаги. Эта женщина толкала его в бездну, а ее имя напоминало о том, сколько времени он отсутствовал.